правда. Ральф вышел из-за деревьев с широкой ухмылкой на лице. На одном плече висел лук, на другом жилистый олень. Чтобы никто не сомневался в мастерстве его стрельбы из лука, он оставил стрелу, торчащей из сердца. Цумаэль подняла одну бровь. «Так ты не только красавчик?» Он подмигнул в ответ. «Для лучника вся разница в стрелах». «Хочешь освежевать, поваренок? Или мне это сделать?» Анкарн держал нож, на его лице был намек на ухмылку. Словно он знал, что Ярви откажется. Он не был дураком. Несколько раз Ярви вытаскивали на охоту. Из-за своей руки он не мог держать лук или копье, и его тошнило, когда дело доходило до разделки туши. Отец доводил его за это до бешенства, брат высмеивал, а их люди едва скрывали презрение. И так было большую часть детства. «Давай в этот раз ты», — сказал Ярви. «Я дам тебе пару указаний, если ошибешься». Когда они поели, Джот с босыми ногами сел у костра и начал втирать жир в трещины между толстыми пальцами. Ральф отбросил последнюю кость и вытер жирные руки об овечью куртку. «С солью было бы совсем другое дело». Сумаэль покачала головой. «У тебя когда-нибудь было что-то, на что ты не жаловался?» «Если не видишь, на что пожаловаться, значит, просто плохо смотришь». Ральф откинулся на локоть, улыбаясь в темноте и почесывая бороду. «Хотя я никогда не был разочарован в своей жене. Я думал, что помру на этом чертовом весле. Но раз я все еще отбрасываю тень, то неплохо бы увидеть ее снова. Просто поздороваться. Просто узнать, что с ней все хорошо». «Если у нее есть здравый смысл, она будет жить дальше», — сказала Сумаэль. «Здравого смысла у нее полно. Слишком много, чтобы тратить жизнь на ожидания». Ральф шмыгнул носом и плюнул в огонь. «К тому же, нетрудно найти мужика получше, чем я». «С этим мы можем согласиться». Ничто сел близко к огню, повернувшись к остальным твердой спиной, положил свой обнаженный меч на колени и стал полировать клинок тряпкой. Ральф лишь ухмыльнулся, глядя на него. «А ты ничто. Ты долгие годы драил палубу. И теперь проведешь остаток дней, драя этот меч? Чем займешься, когда доберешься до Вульсгарда?» Ярви заметил, что это был первый раз с тех пор, как южный ветер ушел под волны, когда кто-то из них заговорил о том, что будет дальше. Впервые казалось, что у них это получится. «У меня есть счета, которые надо свести, но они не тухнут уже 20 лет». Ничто наклонился, чтобы продолжить свою яростную полировку. «Дождь крови можно пролить чуть позже». «Что угодно, кроме снега, будет улучшением погоды», — сказал Джот. «Я поищу рейс на юг, в Каталию. Моя деревня называется Наджит, и в ее колодце самая вкусная вода в мире». Он сцепил руки на груди и улыбнулся, как улыбался всегда, упоминая свою деревню. «Я собираюсь снова попить из того колодца». «Может, я к тебе присоединюсь», — сказала Сумаэль. «Это не слишком далеко от моего пути». «Пути куда?» — спросил Ярви. Хотя они несколько месяцев спали рядом друг с другом, он едва знал о ней хоть что-то и понял, что хотел бы узнать. Она хмуро на него посмотрела, словно раздумывая, открывать ли дверь, которая так давно заколочена, а потом пожала плечами. «В первый из городов, наверное. Я там выросла. Мой отец был по-своему знаменит. Корабельный плотник императрицы. Его брат все еще, наверное, надеюсь, если он жив. За то время, пока меня не было, многое могло измениться». Она замолчала и нахмурилась, глядя на огонь, и Ярви тоже, беспокоясь о том, что могло измениться в Торлби, пока его не было. «Что ж, не буду отвергать твою компанию», — сказал Джот. «Тот, кто точно знает, куда направляется, может изрядно помочь в путешествии. Ну а ты, Анкарн?» «На площади Ангальфа в Торлби есть лавка работорговца». Анкарн рычал, слава в огонь, и тени играли на его костлявом лице. «Того, у кого меня купил Эшедик Ширрам. Его зовут Йоверфелл». Он вздрогнул, назвав это имя. Так же, как вздрагивал Ярви, думая об Адеме. «У него моя жена, у него мой сын. Мне нужно их вернуть». «Как ты собираешься это сделать?» — спросил Ральф. «Найду способ». Анкарн сжал кулак и стал стучать им по колену все сильнее и сильнее, пока это явно не стало болезненно. «Я должен». Ярви прищурился, глядя через костер. Когда он впервые увидел Анкарна, он его возненавидел. Он его перехитрил, смотрел, как его избивали, и украл его место. Потом он смирился с ним, шел вместе с ним, принимал его милость, стал доверять ему, а теперь обнаружил чувство, о котором не мог не подумать, что он им восхищается. Все, что делал Ярви, он делал ради себя. Свобода, месть, стул. Анкарн все делал ради семьи. «Я мог бы помочь», — сказал он. Анкарн резко глянул на него. «Ты? У меня есть друзья в Торлби, влиятельные друзья». «Тот повар, у которого ты был подмастерьем?» — фыркнул Ральф. «Нет». Ярви не знал, почему выбрал именно этот момент. Возможно, чем сильнее он привязывался к этой компании отбросов, тем тяжелее была его ложь. Возможно, какой-то остаток гордости в нем выжил и выбрал именно этот момент, чтобы засвербеть. Возможно, он думал, что Анкарн все равно поймет правду. Или, возможно, он просто был дураком. «Лайтлин», — сказал он, — «жена мертвого короля Утрика». Джод вздохнул, выдохнув пар, и завернулся в свой мех. Ральф даже не хихикнул. «И кто ты, золотой королеве Гетланда?» Ярви удалось говорить спокойно, хотя сердце внезапно сильно застучало. «Ее младший сын». После этого все замерли. И в первую очередь Ярви, потому что он осознал, что мог оставаться поваренком и идти куда угодно. Тащиться за Ральфом, чтобы поприветствовать его жену, или за ничто, к чему бы ни стремился его безумный разум. Пойти с Джодом, чтобы попить из того колодца в Каталии, или с Сумаэль к чудесам первого из городов. Вдвоем, вместе. Но теперь было некуда идти, кроме как к черному стулу. Разве что через последнюю дверь. «Меня зовут не Йорф, а Ярви. И я законный король Гетланда». Долгое время было тихо. Даже ничто прекратил полировать и повернулся на своем камне, чтобы посмотреть своими лихорадочно яркими глазами. Анкарн тихонько прочистил горло. «По крайней мере, это объясняет, почему ты так хреново готовишь». «Ты ведь не шутишь, так?» — спросила Сумаэль. Ярви долго и пристально на нее смотрел. «Ты слышишь, что я смеюсь?» «Тогда, если позволите спросить, что делал король Гетланда, привязанный к веслу на трухлявой галере торговца?» Ярви потуже натянул на плечи свою овчину и посмотрел на огонь. Языки пламени принимали формы предметов и лиц из прошлого. «Из-за моей руки, или из-за ее отсутствия, я собирался отказаться от своего титула и присоединиться к министерству. Но мой отец Утрик был убит, предан Громгил Гормом и его министром, матерью Скайр, или так говорили. Я повел 27 кораблей в набег против них. Мой дядя Адем составлял планы». Он заметил, что его голос дрожит. «Которые включали мое убийство и кражу моего стула». «Принц Ярви», — пробормотал Анкарн. «Младший сын Утрика. У него была увечная рука». Ярви выставил ее на свет, и Анкарн оценивающе посмотрел на нее, задумчиво постукивая себя по скрюченному носу. «Когда мы в последний раз проходили Торлби, шли разговоры о его смерти. Объявление было сделано немного преждевременно. Я упал с башни, и мать моря вымыла меня в руки Громгил Горма. Я притворился поваренком, а он надел на меня ошейник и продал в рабство в Ульсгарде». «И мы там с Триггом тебя купили», — задумчиво проговорил Анкарн, прокручивая эту историю в уме, как торговец крутит кольцо, пытаясь определить, сколько золота в сплаве. «Потому что ты сказал мне, что можешь грести». Ярви мог только пожать плечами, пряча увечную руку обратно в тепло овчины. «Как видишь, не самая большая ложь из тех, что я говорил». Джот надул щеки. «Несомненно. У каждого есть секреты, но этот побольше среднего». «И намного опаснее», — сказала Сумаэль, прищурив глаза. «Зачем было нарушать тишину?» Ярви подумал об этом. «Вы заслуживаете знать правду. Я заслуживаю сказать ее. А правда заслуживает того, чтобы быть сказанной». Снова тишина. Джот снова втирал жир в ступни. Анкарн и Сумаэль обменялись долгими хмурыми взглядами. Наконец, Ральф высунул язык между губ и издал долгий неприличный звук. «Кто-то верит в этот вздор?» «Я верю». Ничто встал и поднял меч. Его глаза были громадными и черными. «И теперь я произнесу клятву». Он вогнал клинок в огонь. Закрутились искры, и все от удивления отпрянули. «Клятву солнца и клятву луны. Пусть она будет цепью на мне и не дает мне покоя. Мне не будет покоя, пока законный король Гетланда не сядет снова на черный стул». На этот раз тишина держалась еще дольше, и Ярви был ошеломлен больше всех. «У вас когда-нибудь было ощущение, что вы живете во сне?» – пробормотал Ральф. Джот снова вздохнул. «Часто». «В кошмаре», – сказала Сумаэль. На следующий день рано утром они поднялись на гребень, и им открылся вид прямо из сна. Или, возможно, из кошмара. Вместо белых холмов впереди они увидели черные далекие горы, призрачные в дымке из пара. «Жаркая местность», — сказал Анкарн. «Место, где боги огня и льда воюют между собой», — прошептал Ничто. «Выглядит довольно приятно», — сказал Ярви. «Для поля битвы». Между белой землей и черной была полоса зелени. Растительность колыхалась от ветра, над ней кружились облака разноцветных птиц, и вода блестела от солнца. «Полоска весны, вырезанная из зимы», — сказала Сумаэль. «Я ей не доверяю», — сказал Ничто. «А чему ты доверяешь?» — спросил Ярви. Ничто в ответ не столько улыбнулся, сколько показал свои сломанные зубы и поднял меч. «Только этому». Как только они пошли, вчерашнее разоблачение уже никто не вспоминал. Словно они не знали, верить ли ему, а если верить, то что делать дальше. Так что решили притворяться, будто ничего не было, и относиться к нему, как и прежде. В конце концов, для Ярви это было нормально. Он всегда ощущал себя больше поваренком, чем королем. Снег под его истоптанными сапогами стал тоньше, потом растаял и стал проникать внутрь, потом превратился в скользкую грязь, а потом и вовсе исчез. На земле сначала появились пятна мха, потом она покрылась высокой зеленой травой, а потом стали встречаться дикие цветы, и даже Ярви не знал их названий. Наконец они вышли на галечный берег широкого пруда, где над молочной водой поднимался пар, и скрученное дерево шуршало оранжевыми листьями над их головами. «Я провел несколько лет, и в частности, последние несколько дней размышляя, что я такого сделал, чтобы заслужить такое наказание», — сказал Джот. «Теперь размышляю, как я заслужил такую награду». «Жизнь не сводится к заслуживанию», — сказал Ральф. «Скорее к тому, чтобы стащить то, что не приколочено. Где там удочка?» И старый налетчик стал вытаскивать рыбу из мутной воды так быстро, как только забрасывал крючок. Снова пошел снег, но он не ложился на теплую землю. Кругом была сухая древесина, так что они разожгли костер, и Анкарн приготовил на плоском камне банкет из рыбы. Потом Ярви лежал на спине, положив руки на полный живот, а натертые ноги в теплую воду, и думал, когда в последний раз он был счастлив. Точно не тогда, когда получал очередных позорных тумаков на тренировочной площадке. И определенно не тогда, когда прятался от ударов отца или съеживался под взглядом матери. Даже не тогда, когда сидел перед огнем матери Гандринг. Он поднял голову, чтобы посмотреть на лица таких разных напарников по веслу. Кому будет хуже, если он никогда не вернется? Конечно, неисполненная клятва – это не то же самое, что клятва нарушенная. «Возможно, нам надо остаться здесь», – пробормотал он. Сумаэль насмешливо скривил уголок рта. «А кто тогда поведет людей Гетланда в светлое будущее?» «У меня есть чувство, что они туда доберутся. А я могу быть королем этого пруда, а ты моим министром». «Мать Сумаэль?» «Ты всегда знаешь правильный путь. Можешь отыскать для меня меньшее зло и большее благо». Она фыркнула. «Их нет на картах. А мне надо пописать». Ярви посмотрел, как она уходит в высокую траву. «Похоже, она тебе нравится», — пробормотал Анкарн. Голова Ярви дернулась в его сторону. «Ну, она всем нам нравится». «Конечно», — сказал Джот, широко ухмыляясь. «Мы бы без нее пропали, буквально». «Она тебе?» — проворчал Ральф, закрыв глаза и сцепив руки на голове. «Она нравится». Ярви кисло скривил рот, но обнаружил, что не может этого отрицать. «У меня увечная рука», — пробормотал он. «Все остальное во мне работает». Анкарн выдал что-то похожее на смешок. «Думаю, и ты ей нравишься». «Я? Да она со мной суровее, чем с кем угодно». «Точно». Ральф тоже улыбался, довольно вминая плечи в землю. «О, помню я, каково это — быть молодым». Ярви. Ничто стоял прямо и твердо на камне перед раскинувшимся деревом, не выказывая никакого интереса к тому, кто кому нравится, и смотрел в ту сторону, откуда они пришли. «Мои глаза уже старые, а твои молодые. Это дым?» Ярви был почти рад отвлечь внимание, поднялся перед Ничто и, прищурившись, посмотрел на юг. Но радость длилась недолго. Она редко длится долго. «Трудно сказать», — ответил он. «Возможно». Почти наверняка. Он видел бледные мазки на фоне бледного неба. Сумаэль присоединилась к ним, закрывая одной рукой глаза от солнца и не выказывая ни намека, что ей кто-то нравится. На ее челюсти заходили желваки. «Он поднимается от усадьбы Шидвалы». «Может, они развели большой костер?» — сказал Ральф, но его улыбка исчезла. «Или его развела Шадикшурам», — сказал Ничто. «Хороший министр всегда надеется на лучшее, но готовится к худшему». «Надо подняться повыше, посмотреть, не гонится ли кто-нибудь». Ничто сжал зубы, чтобы мягко сдуть пятнышко пыли с блестящего клинка своего меча. «Ты же знаешь, что она гонится». И она гналась. Глядя со скалистого склона над прудом в странное круглое отверстие подзорной трубы Сумаэль, Ярви видел точки на снегу. Черные точки двигались, и надежда вытекала из него, как вино из проколотого бурдюка. В части надежды Ярви давно был дырявым сосудом. «Я насчитала 2 дюжины», — сказала Сумаэль. «Я думаю, это баньи и несколько моряков с южного ветра. У них собаки и сани, и более чем вероятно, все они хорошо вооружены». «И хотят нас уничтожить», — пробормотал Ярви. «Да, ну или очень-очень сильно хотят пожелать нам удачного путешествия», — сказал Ральф. И Ярви опустил трубу. Трудно было представить, что еще час назад они смеялись. Лица его друзей снова стали вытянутыми и обеспокоенными, что было уже так утомительно привычно. Кроме лица Ничто, конечно, которое выглядело в точности таким же безумным, как обычно. «Насколько они отстают?» «Предполагаю, на 16 миль», — сказала Сумаэль. Ярви привык считать ее предположения фактами. «Сколько им понадобится, чтобы их пройти?» Ее губы беззвучно зашевелились, словно она подсчитывала итог. «Если хорошенько толкать сани, они могут быть здесь завтра с первым светом». «Тогда нам здесь лучше не быть», — сказал Анкарн. «Да». Ярви посмотрел вдаль от своего маленького безмятежного королевства, вверх на холм, на голый камень, расколотые скалы над ним. «В жаркой местности их сани не помогут». Ничто хмуро посмотрел в белое небо и почесал шею грязными ногтями. «Раньше или позже сталь будет ответом. Как всегда». «Тогда позже», — сказал Ярви, поднимая свой тюк. «А сейчас побежали».